Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Наверное, есть темы, к которым нужно раз за разом возвращаться, потому что темы эти никогда не бывают понятны до конца в нашем коротко пробегающем эфире. И сегодня мы по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, решили поговорить на тему, которую предложили участники нашего небольшого ресурса в интернете. Там было предложено поговорить о законах одиночества. И действительно, как-то однажды мы с вами уже говорили об одиночестве, это было пару лет назад, и во время этого разговора, как ни странно, большинство наших слушателей сказали, что одиночество – это хорошо. И вместе с тем, когда оглядываешься вокруг, то все больше и больше убеждаешься в том, что в действительности, как бы ни гордился человек своим одиночеством, оно все равно является для него болезненным состоянием. И поэтому, когда я прочел на нашем форуме фразу «Давайте поговорим о законах одиночества», эта фраза меня почему-то подкупила. Действительно, а какие у него законы у одиночества? У любого одиночества. Одиночество женского, одиночество мужского, одиночество служебного, в конце концов, о котором мы, по-моему, никогда не задумываемся. У одиночества личности. Ведь если мы поймем какие-то главные закономерности, по крайней мере, на своем жизненном опыте, сможем их сформулировать, то тогда, может быть, нам станет что-то понятно про состояние нашей души и о том, как с этим негативным, конечно, чувством одиночества справляться. Вот об этом сегодня и наш разговор. Нащупали ли вы, почувствовали ли вы какие-то законы одиночества? Что вы знаете о нем? Об одиночестве как болезнь об одиночестве как о болезни человеческой души, или об одиночестве как о том состоянии, к которому человек стремится и никак не может его достичь. Что такое одиночество для вас? Какие законы оно имеет? Что болит у человека, когда он называет себя одиноким? Вот тема сегодняшнего прямого эфира. Еще раз попробую напомнить телефон 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Законы одиночества, ваши личные законы одиночества. Что вы знаете, успели понять о том, что чувствует человек, когда он чувствует себя одиноким? Ну, конечно, я тоже попробую сегодня поформулировать эти законы. Может быть, даже отчасти экспромтом. Все, что вы думаете о том, что такое одиночество. Между прочим, конечно же, оно все больше и больше становится социальной болезнью, проблемой нашего общества. 495-956-15-14. Знаменитые песни об одиночестве в исполнении замечательной, и как все замечательные певицы, безумно одинокой Уты Лемпер. Странная болезнь под названием одиночество. На самом деле, вот вам первый закон одиночества. Человек всегда одинок. И поэтому он так всегда смертельно боится разбить некое трепетное, возникшее, сквозящее в душе «мы». Помните странное мнение Пушкина об Отелло? Он сказал: «Отелло не ревнив, он доверчив». Однако мне почему-то хочется сказать сегодня немножко по-другому. Отелло не ревнив, он просто страшно одинок, как бывают одинокие люди, стоящие на самой вершине пирамид. Он нашел человека, жену, которая его понимает. Но вот появляется манипулятор, Яга, и он рисует в сознании простодушного Мавра убеждение в том, что любимая его предала. И он снова абсолютно одинок. Вот чего панически боится Яга. Снова остаться в одиночестве на вершине своей пирамиды. Я как-то много раз сталкивался с этим в 90-х годах, когда у нас как бы развернулся и начал развиваться бизнес. На первый взгляд, ну что, богатый человек, начальник, как мы с вами совсем недавно говорили, сидит на вершине своей пирамиды, обзор до горизонта, снизу сокровища, люди продолжают перед тобой юлить, подлизываться, ты жив и здоров. Однако вдруг выясняется, что не с кем поговорить. И удивительная вещь. Приходишь — просторный кабинет, роскошные кресла, длинноногая секретарша, все пахнет деньгами. И глаза у человека, как у ребенка, который никогда не знал любви. И боится он смертельно открыться и врачу. Одна очень близкая мне, родная мне дама из очень крупного бизнеса 90-х годов, когда-то говорил мне: «Саш, я не могу смотреть в глаза мужчине, потому что, когда я в них смотрю, мне кажется, что там включается арифмометр». Ну, правда. Может быть, мы одиноки все и тотально, просто потому что барьер тел разделяет нас. И поверить в то, что человек нами интересуется, очень сложно, потому что для этого надо забраться куда-то внутрь. Нам хочется, чтобы нас почувствовали и поняли что-то настоящее. А этого почему-то не происходит. Ну вот, что вообще о законах сказала одиночество, сказала наша радиослушательница еще до начала эфира. Здравствуйте. Какая-то бездонная и сложная тема. Последовательная обязательная связь явлений человеческой изоляции от себе подобных. Одиночество – духовная потребность человека. Ведь необходимо заглянуть вовнутрь себя. Особенно в наше сложное время, при нашем образе жизни. Человек в толпе людей, а поговорить ему и не с кем. И чем больше общения, тем более одиноким чувствует себя человек. Количество переходит в диаметрально противоположное качество. Одиночеством оборачивается эгоизм и себелюбие. Оно обостряется при болезни, утрате близких, каких-то резких жизненных переменах, когда нет адаптации. Одиночество неизбежно в подростковом возрасте. Оно тягостно, поскольку человек во взрослой жизни еще не свой. Он еще очень много не умеет. Для пожилых людей оно благо, потому что человек подошел к той черте, когда тебе с другими плохо, а им с тобой хорошо. Одни тают, как снег, в теплых ладонях. Одиночество необходимо для творчества. Наверное, ему обязано большинство открытий науки и техники, литературы и искусства. Спасибо, Елена из Москвы. Ну вот, это, как всегда, разумная Елена. Однако, у нас есть и совершенно другие записи на автоответчике. Ну вот, например, вот такая. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я никому не нужна. Через это свое убеждение я смотрела на людей с самого детства. Я боялась одиночества, потому что одиночество обрекает на бездействие. Теперь я не боюсь. Я знаю, что одиноким человек делает себя сам. Но беда в том, что я как-то очень устала. И те люди, которым сейчас действительно нужна моя поддержка и забота, мое внимание и интерес, уже не влекут меня к тебе. А это уже предательство. Так не бывает, чтобы можно было исчерпать человека до дна, как я думала раньше. Дело опять было во мне. Это я уставала играть выбранную для отношений роль. Я познала эти законы, но сейчас это не радует меня. Мне все равно. Я хочу остаться одна. По-настоящему мне нужна сейчас одна только мать. А когда-то я рвалась из дома к людям. Спасибо. Меня зовут Юля. Это крик. Просто крик. Зато честный. Вот еще один первый, а может быть, второй закон одиночества. В нем есть главная иллюзия. Человеку все время кажется, что таких одиноких, как ты, больше нет. Нам кажется, что мы все успешно, что все вокруг успешно общаются друг с другом, легко, свободно, естественно. И только ты один, какая-то деревяшка, какая-то льдышка, просто живой труп. То вдруг все наоборот. Кажется, что все вокруг лгут, все притворяются, все манекены. А ты единственное живое существо, единственное создание среди живых кукол. И твоя эта живость, чувственность, эмоциональность никому не нужна. Но в любом случае ты один, ты исключение, и так одинок, как ты, никто не может быть. И поэтому никто не может тебя понять. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер. Спасибо вам за ваши передачи, за то, что вы умеете очень тонко разбираться в душах человеческих. А спасибо вам, Людмила. Вопрос. Алло. Много и часто ощущала по жизни это состояние, и пришла к такому выводу, что одиночество – это нормальное состояние человека, поскольку каждый индивидуален. Нет второго тебе подобного. Нет абсолютно точно тебя такого же. И поэтому никак не может быть, чтобы ты не ощущал это состояние, что в какие-то моменты жизни ты как бы одинок. Но это нормальное состояние человека. ты должен через это проходить и не паниковать, а нормально относиться к жизни. Это очень хорошее состояние, которое заставляет и помогает тебе разобраться в том, в чем ты не прав, в чем ты прав, в чем другие правы. И это хорошее состояние. Людмила, это вот замечательно то, что вы говорите, правда. Скажите, пожалуйста, давайте попробуем сформулировать некий закон, некое правило, раз уж мы так назвали передачу «Законы одиночества». Что происходит там? Алло. Да-да. Не сможете сформулировать правила? Что же нужно, чтобы почувствовать себя одиноким? Ну, нужно, ну, может быть, так и не надо говорить, что нужно. Я сейчас оно само вот приходит к тебе, это состояние, когда ты вдруг в какой-то момент чувствуешь, что тебя кто-то не так понимает, что ты ждешь от кого-то другого восприятия, другого участия. А потом, спустя время, ты понимаешь, что не может быть другой человек точно так же думать, точно так же поступать, как ты это себе представляешь, как ты это делаешь. И поэтому ты начинаешь понимать, что ты не был одинок. Ты не был одинок, а просто не поступили, не сделали так, как ты это представляешь. И поэтому вот это состояние... Удивительная вещь, смотрите. Вот важно, очень важно все время. Я пытаюсь просто попробовать сформулировать вашу же мысль, Людмила. Смотрите, еще один абсолютный закон одиночества. А первое, оно возникает от чего? От твоего представления о мире, о мироздании, об отношениях. Чуть-чуть. От того, что ты нарисовал свой мир. Спасибо. И вдруг ты сталкиваешься с другим, не тобой нарисованным, и тебе кажется, что ты уже одинок. Спасибо большое, Людмила. Я вот что попробую сформулировать. Две вещи. Вещь первая. Я хочу сказать нечто очень простое. И, на мой взгляд, необыкновенно важное. Это простое и важное заключается в том, что, несмотря на то, что у одиночества может быть множество причин, как мы знаем, и в характере человеческом, и внезапных, все-таки удивительно, главной причиной одиночества является наша хроническая и мучительная попытка от одиночества убежать. Помните мою любимую притчу о том, как однажды Хаджа Насреддин пообещал родственникам вылечить горбуна, если никто из них в этот момент не будет думать о хромой белой обезьяне. Родственники даже и помыслить не могли, что на свете бывают хромые и белые обезьяны. А тут, надо же, как назло, она все время лезла в душу. Удивительная штука в человеческой жизни, она связана с тем, что нас всегда догоняет то, от чего мы пытаемся убежать. Я хочу сказать, что причиной одиночества может быть хроническая борьба с ним. Ведь на самом деле даже концепцию мира, по крайней мере концепцию общения, вот эту вот самую схему, в результате которой мы потом ошибаемся, когда учимся не чувствовать, а разбирать на части, анализировать другого человека, когда мы хотим, чтобы другой вел себя так, как мы представляем себе правильным. Мы же это делаем от внутренней слабости. И опять же, эти схемы создаются нами, потому что мы потом приходим к выводу, что вот так, вот таким образом, вот если мы будем себя так вести, вот в таких отношениях состоять с мужем, с молодыми людьми, вот тогда мы не будем одинокими. На самом деле, жизнь очень многих людей, и мужчин, и женщин в наши дни превращается в постоянное бегство от одиночества. Но совершенно удивительная штука. Дело в том, что бегство от одиночества – это, собственно, единственный способ создать одиночество. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Есть Людмила Ивановна у нас еще? Алло? Алло? Нет, Людмила. А Павел Константинович есть у нас? Алло. Да-да. Павел Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр Геннадьевич? Я это. Слушаю вашу передачу, Александр Геннадьевич. Спасибо. Спасибо, Павел. Частенько слушаю. Где-то не согласен бывает, где-то согласен. Очень полезная, очень хорошая передача. Если вы все время... Жаль, что только поздновато. Если вы все время будете со мной согласны, то мне интересная будет передача. Понимаете, здесь есть... Так что же правда, Павел Константинович? Что такое одиночество? Вот для меня одиночество, когда меня не хотят понимать. Могут, но не хотят. В силу каких-то обстоятельств, которые не всегда бывают в пользу другого человека. И меня это раздражает и обижает, потому что, допустим, если я не делаю плохо человеку, делаю хорошо, я тоже жду ответное. Хотя по Библии благодарность ведь никогда не надо рассчитывать и ждать ее. Правильно? Правильно. Как вот в таких ситуациях владеть своими эмоциями? А надо? Надо. А как? Обижаться не надо. Из обид шубу не сошьешь. Ну, трудно это преодолевать. Вы знаете, я думаю, что можно попробовать делать вот ровно то же самое, о чем вы говорите, Павел Константинович. На самом деле, вот тут у меня написано на экране Павел Константинович, 71 год. На самом деле, я думаю, что в ответ можно попробовать понять другого. Это единственный способ не реагировать всерьез на обиды, а улыбнуться. Понять его занятость, его одиночество. Понять его занятость, его одиночество. Понять то, что он живет в таком же сложном и непонятном мире, как и вы. Как только мы делаем усилия для того, чтобы понять, что же привело человека к тому или иному поступку, вместо того, чтобы повесить на него какой-нибудь ругательный ярлык, нам становится гораздо легче прощать. Было бы желание сделать это усилие, потому что удивительная вещь. Но как только ты перестаешь требовать от другого, чтобы поняли тебя, а начинаешь пытаться понять это сам, вот тогда вдруг в жизни что-то начинает меняться. Иногда можно сказать, не боясь, и совершенно честно, те слова, которые, пусть по-французски, но известны всему миру, в другой знаменитой песне об одиночестве или о страхе одиночества, которую поет Уте Лемпер. Loin, et tu seras roi. Ne me quitte pas, ба, Никита ба, Никита ба, Никита ба. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu des fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de cette reine morte de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne quitte pas, ne quitte pas. Серебряные нити. Мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на радио России. По-прежнему говорим о законах одиночества. Здравствуйте, Татьяна. Алло, Татьяна из Пскова есть? Нет, сорвалась. Ну что ж, я прошу прощения, потому что тогда буду говорить я. А хотел я сказать, что в действительности, если задуматься, то вот это самое одиночество или наше чувство болезненного одиночества, это может быть главный, а может быть удобнейший объект для манипуляции нами. Это лакомая дичь для любого социального хищника. Ведь человек для того, чтобы преодолеть одиночество, готов пойти почти на все и становится доверчивым, как говорит Пушкин. Вот вы задумайтесь, по своей природе одиночество, и это следующий его закон, это состояние открытости души. Да, вот это некое состояние атома, который хочет соединиться с другими атомами для того, чтобы образовать некую единую молекулу. И вот люди одинокие по разным поводам и в разных ситуациях. От подростков, которые всегда одиноки, и до одиноких женщин, и до одиноких начальников, так легко ловятся на всевозможные наживки. Этими наживками может быть банальная лесть, теория заговора, как у Яго, секс, политические лозунги, всевозможные потребительские штучки. И в конечном итоге Гитлеры, Сталины становятся возможными от того, что мы не умеем любить свое одиночество. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Вы Елена? Да, я Елена. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаем вас. Я хотела вам вот что сказать. Пока мы молоды, мы стараемся забить свое время вечеринками, какими-то невероятными тусовками, увлечениями, лишь бы только не быть работой, в конце концов, лишь бы только не остаться один на один с самим собой. Прийти домой, упасть спать, с утра опять включиться. И только со временем оглядываешься и думаешь, боже мой, где же эта формула? Эстрада, но они же тоже одиноки. Они приходят домой так же одни. Публичная жизнь нет. И только со временем приходишь к тому, что это должен быть огромный дом, с кучей детей, внуков. И со своим личным маленьким увлечением. Когда если ты он... уже... А если он не получился? А вот не получился, это значит, вовремя человек не приключился. В куда? На нужную волну. В куда? На то, к чему, в принципе, человек, и к чему человек и должен, наверное, прийти. Это куча детишек, внучат и бог знает кого. Полный дом, не сложилось. Вот это вот острое значит, чувство. Значит, человек вовремя не приключился. И он остался один на один с собой. На семью. А как на нее переключишься, если нету мужчины, не сложилась жизнь, или нету женщины? Как переключиться-то? Поймать, что ли, в какие-нибудь силки? Что такое переключился? Значит, человек должен поставить себе какую-то цель. Мы, к сожалению, большинство живем без цели. Нас так и носит по кругу. Никуда мы не прибиваемся. Цель — это поймать мужчинку и родить детей и внуков. Найти своего мужчину. Как же поймать мужчинку? Тоже большая редкость. С чего начать? Но единственное спасение от одиночества — это когда тебя окружает очень много народу. Именно дома. Именно вечером. Утром. А с чего начать? Чтобы вокруг тебя было много народу. Очень многим очень хочется. Нужно начать, наверное, с себя. И что нужно... Насколько ты можешь общаться с этими людьми? С чужими, с родными. А если ты не можешь общаться равно с этими людьми? Все истоки идут... Не получается у тебя общаться с этими людьми. Значит, это в детстве какая-то вот произошла ошибка. Болезнь. Воспитание. Дефект. Ошибка родителей. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Все идет из детского возраста, вне всякого сомнения. Я хочу сказать, что все банально. И не очень банально, потому что, с одной стороны, все, что я хочу сказать, это что для того, чтобы одиночество прошло, его надо научиться любить. И мне казалось, что Елена-то к этому подходила. Его полюбить надо, собственно, одиночество, а не бегать от него. Если человек любит в одиночестве ощущение своего тела, если ему интересны его собственные мысли. Никогда не обращали внимания на такой закон семейной жизни, что если женщина в поиске, она никак не может найти мужчину. А если вдруг она любит саму себя и хочет остаться в одиночестве, пытается творчеством заняться, то вокруг нее вдруг образуется огромное количество женихов, из которых, по крайней мере, можно выбирать. Вот решила уйти от мужа, который изменял, заставлял, проверял пальцем пыль, вытерла пыль правильно или неправильно. Нужно было на час раньше его вставать, чтобы готовить завтрак, и на час позже его ложиться, чтобы убрать в квартире перед тем, как он встанет. Нет, я сейчас не про нормально и не про нормально. Я про то, что вдруг женщина решила, надо любить себя. Искренне решила, не теоретически. Ушла. Вдруг за ней начал бегать и ее собственный бывший муж, и множество других мужчин тоже. Вам мало знакомо таких историй? Содержание одиночества надо научиться любить. Надо научиться не бояться думать о том прекрасном, романтическом, гадком, которое, о том, что есть у тебя в душе. Правда, это тоже чревато своими сложными вещами. Поскольку вот вы сейчас по вторникам и четвергам слушаете тренинг про учительницу Катю, и там на самом деле нет ни слова об одиночестве, но Катя всегда говорила, что чем больше у человека видений, чем больше значимо его творчество для других людей, тем больше он остается одиноким. Здравствуйте, Ольга. Алло, есть Ольга у нас еще? Нет. Да. Если я могу вот в последние минуты сказать то, что я думаю об одиночестве, во всем нужно ведь искать смысл. У одиночества есть оборотная прекрасная сторона. Это осознание того, что ты единственная такая или такой в этом мире. И тогда окраска этого чувства покинутости, нелюбимости меняется. Все то же самое. Полюбить свое одиночество. Да. Стоит женщине решить больше никогда не связывать себя узами брака, то просто начинают сыпаться предложения руки и сердца. Только надо это искренне решить. Искренне решить заинтересоваться не только фактом, что ты уникальна, а попробовать остаться наедине с собой и понять и почувствовать, чем же ты уникальна или чем же ты уникален. Тогда одиночество уходит. И просто о формах ухода от одиночества. Опять же, по предложениям интернета, давайте послезавтра, в среду, попробуем поговорить о фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо» в память о всех замечательных актерах, которые там играли. Ну и, конечно, о пьесе Шварца «Обыкновенное чудо». Что же это все-таки такое «Обыкновенное чудо» в нашей жизни? Что же такого уникального у нас внутри? Спасибо всем. Спокойной ночи. Спасибо большое. About the strange tone of uncertainty and distance in your voice anymore. Let me indifferent to it, and I'll fall out of love, just like I fell into sliding onto a different playground. And I'll play there too, and I won't remember you. With yourself and your lazy life.